Неужели возможно быть еще больше?» Вера комически хлопает ресницами. «Кто он вообще такой на самом деле? Бизнесмен? Биржевик?» «Он вам не сказал?» «Отшутился, дескать, промышляет разорением гробниц». «Отчасти так оно и есть. Бэйр — выдающийся ученый-палеограф и имел бы мировое имя, если бы того пожелал. Но его не интересует этот аспект научной деятельности и...» «Ну вот, теперь мне стыдно, что я столько потратила». «Ничего. Ограбит пару-тройку гробниц и поправит дела. У него было такое счастливое лицо, когда я что-то выбирала. И, представляете, он мне помогал. Я ему сказала, что у него прекрасный вкус, а он ответил, что этого нельзя утверждать наверняка, покуда не откусишь кусочек. Он так и ходил с вами повсюду?» «Да. Только когда я была в парикмахерской, как вам моя прическа?» «Вам очень идет». «Спасибо». «Да, так вот, пока я была в парикмахерской, а потом мне делали маникюр», — Вера показывает Мартину свои ногти, покрытые золотым лаком, — «тогда он меня оставил ненадолго. Объявил, что скоро начнется сезон охоты на слонов, и ему надо экипироваться. Вернулся через час с большим рюкзаком и сумкой. Это очень забавно сочеталось с его костюмом. Вам правда нравится, как я выгляжу?» «Правда». «Вы похожи на эту актрису, Гарбу, кажется. Я видел ее в кино давно. Только она была черно-белая и немая, а вы цветная и говорящая. И еще хорошо, что вы не выщипываете брови, как все. Это мне просто повезло, они и так достаточно тонкие. А я больше люблю Марлен Дитрих, но из-за сравнения с Гарбо я на вас так и быть не обижусь». «Ох, извините, ради всего святого. Это был неуклюжий комплимент. Я 100 лет не практиковался, с тех пор, как ухаживал за своей женой». «Как же вы тогда общались с женщинами, несчастный?» «Да я и не общался особенно, разве что с Бертой». Вера ошеломленно смотрит на Мартина. «Что же вы делали 10 лет?» «Учился жить заново и еще много чему. Книгу написал. Я уже вам говорил». «Да я не о том. О, Господи, это же вредно! Ох, простите, я лезу не в свое дело». Вы об этом?» «Ничего особенно вредного. Существуют специальные даосские техники», — Мартин говорит совершенно спокойным, ровным голосом, но на лицо его набегает тень. «Впрочем, я бы предпочел сменить тему». «Да-да, конечно, простите еще раз». Вера до боли кусает губы и трижды мысленно обзывает себя идиоткой. Мартин неспешно закуривает и лишь после этого бросает Вере спасательный круг. «Как вам показался наш город?» Вера с радостью хватается за предложенную тему. «Он чудесный и совершенно не похож на Питер, на Ленинград, то есть. Но, надо признаться, я пока мало что видела. Если хотите, я завтра проведу вас по лучшим местам. Обидно будет уехать, не посмотрев». «С огромным удовольствием». Вера некоторое время теребит браслет новых часиков, а после напряженно спрашивает: «Мартин, а куда уехать? Что со мной будет дальше?» «Это будет зависеть от того, успеет ли Бэйр достать для вас американскую визу и билет. Видите ли, мы с ним и Шона должны были сегодня отплыть в Нью-Йорк». «Успеет до чего?» «До того, как начнется война». «И вы из-за меня остались?» У Веры моментально пересыхает во рту, а сердце наполняется жидким свинцом вместо крови. «Ну, не могли же мы вас бросить тут одну?» Мартин каким-то образом умудряется улыбаться, опуская уголки губ к низу. «А если Бэйр не успеет?» «Тогда мы придумаем какой-нибудь другой план», — уверенно говорит Мартин, и Вера неожиданно для себя успокаивается. «Что ж, если мне завтра предстоит еще один долгий поход, то я, пожалуй, быстренько приму ванну и юркну в постель. Вы не против?» «Это самое правильное, что можно сделать. Я дам вам кое-какие травы для ванны». Вера встает с дивана и направляется в свою спальню, но внезапно останавливается. «Мартин, а что вы делали, пока меня не было?» «Книгу писал», — отвечает Мартин. Наутро Вера вышла к завтраку в шикарном изумрудного шелка халате поверх персиковой пижамы, а перед выходом переоделась в льняной брючный костюм, простой, но элегантный. Поколебавшись, обула бежевые легкие туфли на низких каблуках и повязала на шею шелковый платок цвета молочного шоколада. Посокрушалась, что нет подходящей сумочки, ввиду же ясной и теплой погоды головной убор и перчатки решила не надевать. Из косметики ограничилась лишь коричневатыми тенями для глаз и темно-красной помадой, повертелась перед зеркалом и нашла себя вполне готовой к намеченной кампании. Выходя из дома под руку с Мартином, все косилось, оценил ли. По всему должен был, но кто его, монаха этакого, знает. Сам-то он был одет скорее удобно, чем хорошо. Темный полотняный пиджак, мешковатые светлые брюки с отворотами, некогда белая мягкая шляпа, расстегнутая на верхние пуговицы рубашка в крупную полоску, поношенные, хотя и до блеска, начищенные ботинки. Первым делом Вере сразу захотелось приодеть своего спутника получше, однако по здравом размышлении она подумала, что такая небрежность может сойти и за богемный стиль, в присутствии эффектной дамы рядом, разумеется. С приятным удивлением Вера почувствовала, что рука Мартина, на которую она, зачастую без особой надобности, налегала, весьма мускулиста. Видимо, эта его хитрая китайская гимнастика была значительно эффективнее, чем могло показаться на первый взгляд. Наверное, Мартин был прекрасным гидом. Для человека, прожившего в Данциге менее 2 лет, он знал на удивление много и чудным рассказчиком. Но уже через полчаса прогулки Вера осознала, что с упоением слушает не повествование, а голос Мартина, завораживавший ее, как завораживало в детстве весеннее падение капель с карниза или пляска языков пламени в очаге. Подобно гамельнским ребятишкам, она зачарованно следила за этой музыкой, растеряв из головы все свои мысли, и в ней теперь топтались, как в чистилище, толпы королей, магистров, палачей, купцов и философов. Там же громоздились сваленные бессмысленной грудой пыльного бурого кирпича башни, ворота, храмы и бастионы вперемешку с сухими ворохами дат и цифр. Время от времени Мартин прерывал свою речь с тем, чтобы раскурить трубку или пропустить лязгающий трамвай, и Вера ненавидела и трубку, и трамваи, и вообще все, что мешало ей наслаждаться волшебными звуками. Очевидно, эти переживания настолько отчетливо отражались на ее лице, что в конце концов были замечены Мартином, потому что он внезапно смутился, скомкал фразу и буднично проговорил: «Я вижу, что совсем вас заговорил. Извините, что так увлекся. Довольно истории и географии. Давайте разговаривать просто так». «Вы совершенно напрасно извиняетесь. Я, верно, мало что запомнила, зато получила невероятное удовольствие, слушая вас. Ваш голос!» Это что-то необыкновенное, словно гипноз. Я готова была идти за вами на край света. «Надеюсь, что так далеко нам заходить не придется», — засмеялся Мартин. «А вот в свой любимый табачный магазин я бы, с вашего разрешения, зашел. Тут неподалеку, на углу. Заодно посетим остров Шпайхер и сможем оттуда посмотреть на старый город новыми глазами. Вы не против?» «Конечно же нет. А если вы купите мне там каких-нибудь дамских сигарет, то будет совсем замечательно».